Глава 24. Женщины. С папкой Колосова Катя прежде всего отправилась к собственному начальству. Оказалось, что все уже в курсе, из управления розыска звонили. Не знаю, что за материал получается, честно призналась коллегам Катя. Большинство фигурантов этого дела для меня вообще еще люди неизвестные. Так что впечатления о происходящем у меня пока самые отрывочные. Но не пропадать же зря предложению розыска. Если потихоньку факты накопятся, статья будет. И то верно, не каждый день у нас что-то по казино всплывает. Такой материал упускать ни в коем случае нельзя, решили коллеги. Действуй, Екатерина, полный вперед. И Катя начала действовать. Для начала, правда, вернулась в кабинет терпеливо корпеть над рапортами из колосовской папки. Убила на них полтора часа. И после знакомства с данными наружного наблюдения за особняком Салютова в Ильинском, ей стал кристально ясен смысл ехидной поговорки, давшей слово «держись». Держаться и не бросать сразу же поручение на полдороги требовало самолюбия, но, увы, держаться-то в сущности было и не за что. Рапорты, великодушно предоставленные Колосовым, пестрели одними голыми глаголами «принял смену», «сдал», «объект прибыл», «объект убыл». Все рапорты и справки почти исключительно были посвящены описанию распорядка дня приезда и отъезда из Ильинского обслуживающего персонала, горничных, сиделок, охранников. За самим владельцем казино Салютовым наблюдение в течение дня либо вообще не велось, либо, как справедливо подозревала Катя, рапорты по нему так и не покинули сейфа начальника отдела убийств. Катю, скрипя сердце, знакомили с отрывочной информацией, из которой она с трудом узнала, что Салютов в эти дни обычно покидал свой дом в Ильинском в половине девятого, а возвращался туда после полуночи. Катя не предполагала даже, что хозяин Красного Мака вообще впервые за последние полтора месяца после гибели старшего сына ночует в Ильинском. И если бы кто-то сообщил ей, что все предыдущие ночи он проводил либо в номере загородного отеля «Десна», либо в своих апартаментах в казино, она бы чрезвычайно этим фактом заинтересовалась и постаралась выяснить причину, но сотрудники, наблюдавшие за особняком в Ильинском, об этом тоже не подозревали. Не подозревал этого и Колосов. Читая справки, Катя обратила внимание на то, что, судя по всему, охрана Салютова в последние дни предпринимала вокруг дома в Ильинском повышенные меры безопасности. Видимо, после второго убийства в казино Салютов всерьез обеспокоился и за свой тыл и стремился оберегать своих внуков, сноху и живущую с ними престарелую родственницу. К великому сожалению Кати, сведения о домочадцах Салютова были самые скучные, кроме паспортных данных – ничего. Марина Салютова, Колосов не слукавил, действительно почти не покидала дома. За дни наблюдения она выезжала лишь однажды – на Кутузовский проспект, где прошлась по дорогим магазинам. Ездила она в сопровождении водителя Равиля Рахимова и охранника Федора Пальцева. Катя разглядывала ее фотографию, сделанную в тот момент, когда Салютова входила в двери магазина «Готье». Снимок был единственным и не слишком качественным, так как снимали из машины сопровождения. Даже для того, чтобы узнать фигурантку при встрече по этому снимку, нужно было приложить немалые усилия. «Нет», — подумала Катя с досадой, — «одна я вообще ничего тут не смогу предпринять и думать нечего, только вместе с Никитой». Она вернулась к чтению рапортов. Бутик «Готье», магазин «Гэри Робер», ювелирный салон и фирменный салон французских вин на Кутузовском. Это были все места, которые посетила Салютова за свою короткую прогулку. В каждом из них она провела от 5 до 15 минут. И нигде ничего не приобрела, только смотрела. И всюду по пятам за ней следовал охранник. Катя уже хотела бросить эту бестолковую хронику, как вдруг ее внимание привлекла короткая справка, написанная от руки на бланке протокола допроса. Это и был негласный опрос медицинской сиделки Серафимы Полуниной, сделанный сотрудником Скоробеевского ГОМ сразу же, судя по дате 6 января, после первого убийства и еще до установления за домом в Ильинском наружного наблюдения. Опрос, как и все предыдущие справки, касался в основном распорядка дня дома. Сиделка рассказывала о внуках Салютова и его престарелой тетке Полине Захаровне Смелянской, смотреть за которой она и была нанята, а Марине Салютовой сиделка сначала вообще не упоминала, однако... Катя еще раз перечитала заинтересовавшую ее фразу. «Мадам наша сильно сдала после смерти мужа, но все же за собой по-прежнему очень следит, кажется, даже больше, чем прежде. Порой сядет перед зеркалом в спальне и смотрит на себя, смотрит. Ну и, конечно, раз такое дело, и деткам польза выходит. Каждый четверг к 10 утра возит их в спортклуб в Крылатское. Дорогущий клуб-то, фитнес какой-то там». Абонемент у них там на все занятия. Ребятишки в бассейне с тренером персональным полощутся, ну и мадам тоже себя не забывает. Катя порылась в шкафу и извлекла справочник по Москве. Итак, спортклуб в Крылатском. Дорогой фитнес-клуб. Так и есть. Как она и думала, фитнес-центр «Планета Атлантида». Тренажерные спортивные залы, бассейн с морской водой имени аквапарком, косметические кабинеты, сауны, солярии, гидромассаж, залы ароматерапии, специальные программы спортивного досуга для детей, боулинг, теннис, мини-футбол, восточные единоборства. О планете Атлантида Катя кое-что слышала, и если действительно Марина Салютова вместе с детьми посещает этот клуб, то... Завтра как раз у нас четверг, значит... Катя схватилась за телефон, набрала рабочий номер Кравченко, занято. Ну, как всегда, набрала номер мобильного. Ну? Да, я. Она поморщилась. Отчего это, скажите на милость, когда драгоценный В.А. дежурит в качестве начальника личной охраны при особе своего работодателя Чугунова, голос у него по телефону, как у злющего голодного барбоса? Это я, Вадечка, привет. «Привет», — хмыкнул Кравченко. «Давно не виделись, Монами?» «Дело серьезное, слушай», — жарко зашептала Катя. «Помнишь, ты мне про клуб Атлантида рассказывал?» «Ну?» «Баранки гну, помнишь или нет?» «Помню». Подоплека этого обмена репликами была следующей. Спортклуб «Планета Атлантида» являлся одним из самых дорогих и фешенебельных клубов столицы, и членская карточка его стоила сумасшедших денег. Однажды Кравченко рассказал Кате офисную байку о том, как секретарша его работодателя Чугунова, Анна Павловна, 50-летняя дама, страстно пекущаяся о своем здоровье и увядающей внешности, раскрутила Чугунова на царский подарок ко дню рождения – клубную карту «Атлантида». Кравченко рассказывал об этом с завистью, не приминув сообщить Кате, что секретарша многие годы являлась любовницей Чугунова. И даже когда тот по причине преклонного возраста начал уже жить полностью для себя, сумела сохранить и его расположение, и дружбу, и щедрость. Залогом всего этого и стали различные подарки, в том числе и полностью оплаченная годовая клубная карточка. Кравченко, как помнилось, Кате рассказывал все это еще и к тому, что в свое время он крупно помог секретарше Чугунова, вывозил из милиции ее несовершеннолетнего племянника-наркомана, замяв дело и скандал. И благодарная Анна Павловна намекнула, что, пожалуй, сможет помочь через Чугунова в получении такой же оплаченной спорткарты и для самого Кравченко. Но тогда дело так и заглохло. Драгоценный В.А. посчитал неприличным брать мзду за свою рыцарскую услугу. «Достань карту, срочно надо. Всего на один день, на завтра», — выпалила Катя. «Костьми ляг, но достань, это по делу казино, помнишь, я говорила? И если можешь, позвони туда сам, ну, в эту Атлантиду. Как-нибудь наведи справки, ты это умеешь. Действительно ли этот клуб посещает... Запиши имя, а то забудешь». Марина Салютова, Львовна ее отчество. Если посещает, когда именно, по каким дням, а то, я боюсь, они тут что-нибудь перепутали. «Кто это они?» — хладнокровно осведомился Кравченко. «Наши пинкертоны. Если все верно, и у нее сеансы с утра по четвергам, значит, мне обязательно нужно на завтра карту. Попроси у... Ну, в общем, сам знаешь у кого. Соври что-нибудь». «А если взамен этого жалкого куска пластика у меня потребуют мое тело и доброе, нежное, любящее сердце, как быть? Идти на любые жертвы? Любящее и нежное отдай, тело тоже. А если ничего не выйдет? Тогда лучше домой сегодня не приходи», брякнула Катя, дала отбой, вздохнула, вот так, наверное, и помыкала своим детком старуха, посылая его за новым корытом капризной золотой рыбки. Кравченко перезвонил через час. Отчитался со скромным самодовольством. «Ажур! Разве передо мной может кто-то там устоять?» К счастью, карта не именная, и секретарша Чугунова великодушно дает ее на прокат на одно посещение, только, правда, умоляет ни в коем случае не играть в клубе в боулинг, а то там отдельный счет выставляется космический. «Знаешь, я порой тебе просто удивляюсь, Вадя», — шепнула Катя тихо и задушевно. «Это в каком смысле?» — хмыкнул Кравченко недоверчиво. «Мне иногда просто не верится, что этот поразительный человек, умеющий делать невозможное возможным, на которого всегда можно положиться, действительно мой муж». Кравченко кашлянул. «Ну ладно, пой, соловушка. Перехвалишь еще, совсем зазнаюсь. Кстати, я завтра свободен, дежурство в 8 утра сдам, так что смогу подбросить тебя туда, если, конечно, желаешь». «Очень, очень желаю, целую тебя и очень люблю. До завтра». Катя снова вздохнула. «Да, тактика. Кнут и пряник. Последний гораздо приятнее». Она тут же перезвонила в розыск Колосову, кратко доложила новость. «Завтра утром у меня уже будет на руках карта», — похвалилась она. «И завтра как раз четверг. Это наш шанс. Я завтра останусь с утра дома. Пусть ваши мне позвонят, если выяснится, что Салютова едет с детьми в Крылатское. Договорились, Никита?» «Договорились», — ответил Колосов, помолчал, хмыкнул. «Ну ты даешь, Катерина Сергеевна». «А там бассейн с морской водой», — снова похвасталась Катя. «Буду нырять там, как русалка, это в январе-то месяце». «Если что-то будет эдакое, ну, в общем, сразу мне звони. Я с утра в главке вызвал на допрос гражданку Басманюк. В любом случае жди звонка. Мы обязательно поставим тебя в известность о том, что происходит в Ильинском». И звонок на следующее утро раздался ровно в 9. Катя рано поднялась, Кравченко только что приехал с работы и по обыкновению зверски хотел есть и спать. Однако крепился, давши слово «держись». Катя, уже одетая по-спортивному, варила на кухне кофе и жарила сосиски и тосты с сыром. И все пришлось сразу же бросить, выключить печку, кофеварку, схватить набитый битком спортивный рюкзак, сцапать за руку сонного вареного Кравченко, который уже раскаивался, что ввязался во всю эту канитель. «Екатерина Сергеевна, вы готовы?» — осведомился по телефону незнакомый молодой баритон. «Доброе утро, я из машины звоню. Объект направляется по Рублевке к улице Устинова. Через 20 минут будем на месте». «Салютова одна или с детьми?» — быстро спросила Катя. «С ней младший пацан, она едет без охраны, с одним шофером». В 9:30, когда Катя и Кравченко уже садились в машину, Колосову позвонил Геннадий Обухов. «Никита, знаешь новость?» — загадочно сказал он. «Сегодня кое-кого арестовали». «Миловадзе? Уже?» — спросил Никита. «Кто?» «Мои столичные коллеги». Прямо в 8 на шоссе его машину тормознули, он из дома ехал, у него явка в консульство испанское была с визой. И, как видишь, полный облом. Выходит, вчерашний разговор Салютова в прокуратуре оказался полезным. «Ты про это уже знаешь?» — хмыкнул Обухов. «Откуда, интересно?» «Да, ему, бедолаге, вчера сразу же после нашего совещания позвонили. И, сдается мне, твои аргументы вчерашние тоже кое-какую роль в этом сыграли». «Я не рассчитывал, что все так быстро случится», — признался Колосов. «Хотя что тянуть? А куда Миловадзе определили, не знаешь?» «В Лефортово. Скорее всего, ему на днях предстоит очная ставка с Салютовым. Надо ускорить розыски крота. Он бы сейчас так кстати пришелся. Знаешь, что я тебе скажу?» Обухов сделал паузу. «Ты приглядывай повнимательнее, ну, как бы чего не вышло с этим маком снова. Хванчкара не дурак». Смекнул, кто заговорил, смекнул и что все его предыдущие предупреждения фактически проигнорировали. Теперь расклад по этому делу уже не тот. Теперь речь идет о его голове, о его свободе. И меры он принять постарается даже из лефортовской шкатулки. Ты уж поверь мне, я эту публику знаю. Салютов четко представляет себе последствия, но все же условия генпрокуратуры принял, надо же. А я думал... «А ты думал, он так просто свой бизнес даст разорить? Дудки. Он калач тертый и риска не боится. Иначе бы в это игорное болото и не совался. В общем, настоятельно тебе советую, приглядывайте и за Салютовым, и за этим его полем чудес. Особенно в вечернее время, когда в Маке наплыв посетителей. С сегодняшнего дня и начинайте, казино открыто. Мы со своей стороны тоже примем меры. В принципе, это дело с самого начала нашим должно было быть. Ума не приложу, как это ваш убойный в него ввязался. «Да я и сам не рад, Гена», — вздохнул Колосов. «Хоть сейчас сбагрил бы тебе всю эту музыку, честная и пионерская». Катя ухватилась за мраморный бортик бассейна. Удовольствие от плавания, ныряния и барахтанья в бирюзовой, кристально-прозрачной подогретой воде было столь ошеломляющим, что она почти забыла, для чего явилась в это волшебное место. Яркие солнечные лучи пронизывали воду до самого мраморного дна. Посреди бассейна плавали на надувных плотах уютные островки тропической зелени. У подножия горбатых водных горок журчали маленькие водопады. Утреннее солнце освещало бассейн через сплошную стеклянную стену фасада, и тем, кто плавал в бирюзовой воде, даже не верилось, что там за окном сейчас январь и мороз, снег и колючий северный ветер. Катя легла на спину, с наслаждением вытянулась на воде. Да, фитнес-клуб «Атлантида» с его морским бассейном, водными горками, тропической зеленью и вольером с яркими попугаями и канарейками в просторном холле выглядел настоящим заповедником лета среди этой вечной, бесконечной, только-только начавшейся зимы. Однако то, что Катя успела увидеть сегодня, было лишь малой частью огромной империи фитнес, занимавшей целый комплекс из стекла и бетона на берегу Грибного канала. Марину Салютову Катя узнала сразу, несмотря на все свои опасения. Вдова раздевалась в гардеробе и помогала раздеться сыну. Охранников действительно рядом не было. Ребенок, карапуз лет двух в красном пуховичке, удивительно смахивающий на гномика, вертелся юлой. Марина Львовна Салютова приехала с младшим сыном. Старший еще не окреп после температуры, и она побоялась вести его по морозу в бассейн. Салютова легко подхватила увесистую спортивную сумку, взяла сына за руку и пошла к стойке рецепции, подала менеджеру карточку. Катя быстренько скинула куртку, сдала ее в гардероб и тоже подошла к рецепции. В пределы Атлантиды она вступила одна. С Кравченко они условились еще по дороге, что он дожидаться ее не будет, отправиться домой, спать, есть, отдыхать, набираться сил. Однако, поднимаясь по мраморной лестнице на второй этаж, Катя остро сожалела, что Кравченко сейчас не с ней и лишен возможности лично узреть все чудеса этой веселой, фешенебельной спортивной планеты для очень и очень обеспеченных людей. У менеджера, поданная Катей клубная карта, слава богу, никаких нареканий не вызвала. Менеджер улыбнулся дежурной радужной улыбкой и сообщил, что занятия водной аэробикой, как обычно, начнутся в половине 11, а сауна работает с 10. В просторной пустой раздевалке, украшенной зеркалами, коврами и буйной зеленью, Катя слегка замешкалась, как всякий новичок, и просто потеряла Салютову в бесконечном лабиринте шкафов-стоек. Увидела она ее уже возле бассейна, увидела и невольно залюбовалась ее гибкой, высокой, стройной фигурой. Да, Никита не ошибся. Вдова-брюнетка была вылитая топ-модель с картинки, а, возможно, судя по стремительно плавной и уверенной походке, прямой спине и мягкой пластике жестов, таковой и являлась в недалеком прошлом. На вид ей можно было дать лет 28. И Кате было странно сознавать, что такая молодая, цветущая, напоминавшая одновременно и цветок, и пантеру, женщина уже успела стать вдовой. На Салютовой был белый купальник, сильно открытый сзади. Она крепко держала сына за руку, негромко объясняя ему что-то, помахивая в такт словам белой ажурной купальной шапочкой. Катя спустилась в воду. Ой, красота какая! В этот не такой уж и ранний час в бассейне почти не было пловцов, только по самой дальней дорожке плавал могучим неудержимым баттерфляем какой-то дородный здоровяк, красный после сауны, как рак. Катя медленно поплыла вдоль бортика, было чудесно. Она мысленно благодарила фигурантку за этот маленький подарок судьбы. Нет, все же и в оперативной работе есть свои прелести. Вот сейчас, вместо того, чтобы корпеть за компьютером в душном кабинете над постылой хроникой происшествий, она тут как царица и ныряет, и плавает. в этой голубой солоноватой лагуне, как владычица морская, как русалка, как наяда, как...» «Прошу прощения, Марина Львовна, чуть опоздал. Ну, Валерик, привет, как дела? Учимся сегодня плавать?» «Учимся, только я сам». К Салютовой спешил пожилой тренер. Он нес пластиковый шест и маленькую дощечку из пенопласта с отверстием. Катя поняла, что это персональный детский тренер. Он поздоровался с Салютовой, затем наклонился к мальчику. И тот так и заплясал от нетерпения и радости. Голосок у него был звонкий, и, судя по решительному «я сам», внук Салютова уже являлся существом неробким и отважным. Марина Львовна спрыгнула в бассейн, сняла с бортика сына. Пока тренер спускал на воду доску и продевал шест в отверстие, она крепко держала ребенка на руках, хотя тот вырывался, проявляя жгучее желание самому. «Ну, пожалуйста, мамочка, самому ухватиться за бортик!» Этот самостоятельный малыш Кате очень понравился. В нем уже чувствовался характер, однако у Кати тревожно ёкало сердце. «Господи, он же совсем еще кроха, куда такого маленького учить плавать?» Но, видимо, у тренера и Марины Львовны на этот счет имелись совсем иные соображения. Салютова отпустила сына, когда тот цепко, как обезьяна, ухватился за доску, и тренер шестом осторожно потащил его по воде, давая указание хорошенько работать ногами. Мальчишка плыл, фыркая и захлебываясь, бешено колотил ногами, брызгая водой, проплыл мимо Кати и... Скорее всего, он глотнул воды, руки его внезапно разжались, он забарахтался, как пескарик. Пенопласт сразу отнесло волной в сторону, Кате показалось, еще секунда, и ребенок пойдет ко дну, как металлический ключ, а глубина здесь даже для взрослых была приличной. Она была ближе к мальчику, чем Салютова. Рывок, и Катя снизу подхватила крошечное мягкое тельце, вытолкнула его на поверхность. Салютов, самый младший, задышал, закашлялся. «Уйди, я сам, пусти, я ныряю, я сам!» Как головастик, он выскользнул из ее рук и снова вцепился в доску. «Не волнуйтесь, ничего с ним не случится», — сказала Салютова, подплывая к Кате. «Ой, а я испугалась», — Катя перевела дух. «Да он как поплавок и не терпит никакой помощи, сразу в крик. Мы такие уже самостоятельные стали, куда там?» — улыбнулась Салютова и обратилась к тренеру. «Василий Ильич, подстрахуйте Валерика, пожалуйста, а я немножко разомнусь». Тренер разделся и бултыхнулся прямо с борта в воду. Они с Салютовым самым младшим начали терпеливо отрабатывать у бортика самые правильные движения в воде. Катя наблюдала, как плывет его мать, вот уж точно как дельфин, как хищная касатка стремительно ныряет, легко выныривает. «Гибкое, сильное тело, совершенное женское тело, созданное для любви. Да, у старшего сына Салютова был отменный вкус», — подумала Катя. «Жаль, что он так рано умер». К поручням подошла молоденькая девушка в форме фитнес-клуба, няня-аниматор. Тренер передал ей из воды ребенка, и она закутала его в махровое полотенце. Урок плавания закончился. Салютова подплыла к няне, и они о чем-то переговорили. Няня забрала мальчика и повела его в раздевалку, а Салютова осталась в бассейне. Немного поплавала, затем вышла из воды и направилась к стеклянным дверям за водными горками, за лихватской неоновой вывеской «Ну, счастливо попариться». Катя тут же последовала за ней. В бассейне тем временем начинался урок водной аэробики. Девушка-тренер раздавала явившимся на занятия трем полным дамам надувные пояса. Салютову аэробика сейчас не привлекала. Она скрылась в сауне, Катя чуть помедлила, собираясь с духом. От ее прежней самоуверенности не осталось и следа. Они плавали в бассейне вот уже час, а она все никак не могла найти предлога для разговора. Даже эпизод со спасением утопающего не помог. Катя в душе должна была признать, молодая вдова — птица совершенно иного полета, чем Эгли Таураги. Катя невольно сравнивала их. Хрупкая, пьяная, плачущая Эгли, такая с виду беззащитная, робкая, бормочущая стихи, и эта загорелая холеная львица в супермодном купальнике от Готье. Интересно, что Никите показалось Салютовой странным. «Кажется, вдова произвела на него неизгладимое впечатление, и неудивительно», — подумала Катя. «Она произвела впечатление даже на меня, но прямо царь-девица. Женщины редко признают чужое превосходство, но тут уж ничего не попишешь». Катя окунулась, глубоко вздохнула. «Ладно, давши слово, держись». Впрочем, она же предупреждала Никиту. Может, из всей этой затеи со смотринами и вообще ничего не выйдет. Зато поплавали душевно. Жанна Марковна Басманюк опоздала на допрос на четверть часа. «Ради бога, простите, с утра машина не завелась. Такой мороз на улице, прямо крещенский. Пришлось такси ловить, никто, как назло, в центр не хотел ехать». Тон Жанны Марковны был взволнованным, взгляд тревожным. Колосов вежливо поднялся из-за стола. Это была фактически их первая встреча, если, конечно, не считать вечера пьяных шашек. Но тот в счет не шел, к тому же... Колосов едва не присвистнул от изумления. В тот вечер, пусть мельком, но он видел яркую невозмутимого вида блондинку с пышной гривой роскошных локонов в отлично сшитом черном форменном костюме топ-менеджера, облегающем фигуру как перчатка. Сейчас же на пороге кабинета стояла коротко стриженная шатенка бальзаковского возраста в модной итальянской куртке из палевой норки и кожаных брюках, но точь-в-точь продвинутая дама-автомобилистка с рекламы новейшей системы сигнализации. Столь кардинальные перемены имиджа Колосова потрясли. Он никак не мог взять в толк, для чего ей понадобилось стричь свои роскошные светлые волосы и краситься. По простоте и неискушенности он даже не подозревал, что в казино Жанна Марковна была в парике из натурального волоса, приобретенном по дальновидному совету парикмахера-стилиста. «Я им говорю, куда же вы едете, если не в центр?» «Так что бы вы думали? Качают головой и нет, не пойдет?» «Может, пробок в центре боятся? Прямо не знаю, что за народ такой чудной пошел». Жанна Марковна изящным движением расстегнула куртку, под ней оказался совсем уж молодежный оранжевый свитер-квадрат. «Разрешите помочь?» Колосов галантно принял норку, повесил ее в шкаф. «Здравствуйте. Вот давно хотел с вами побеседовать, Жанна Марковна». «Неужели? Со мной? У вас вчера такой грозный голос был по телефону, я даже струсила немного, а вы гораздо моложе, оказывается, своего баса». Жанна Марковна натянуто заулыбалась. Никита придвинул ей стул, сел сам. К этому допросу он готовился с утра. Правда, звонок Обухова несколько выбил его из колеи, но это было не страшно. Час назад на его стол легли данные вчерашнего вечернего прослушивания телефонов Басманюк. Увы, надежды не оправдались. Вечером Жанна Марковна никому не звонила, и тем, что ее неожиданно вызывают в уголовный розыск, не делилась. Однако... «Извините, можно спросить?» Она вопросительно смотрела на Колосова. «А что, нам уже сегодня можно приступать к работе? Когда я к вам ехала, мне Валерий Викторович звонил. Сказал, чтобы сегодня я, как обычно, вышла. Я так удивилась, я думала, мы теперь не одну неделю без работы насидимся. У вас же следствие идет». «Нет, казино снова открыли. Следствие это не мешает», — ответил Никита. А сам чертыхнулся, вот так всегда. Рано с прослушкой поторопился. Вечно этот проклятый почасовой лимит по рукам вяжет. «Странно. А я думала...» Басманюк порылась в сумочке, достала сигарету, зажигалку, щелкнула ею, прикурила. «Ой, я без разрешения. Можно?» Колосов только руками развел желание, дам и закон, и закурил сам. «И казино ваше открыли, и убийства расследуются», — произнес он философски. «И преступник скоро будет найден, предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание за смерть невинных людей. По существу пешек в чужой грязной игре». Жанна Марковна внимательно слушала эти нехитрые милицейские сентенции. «Да, мы все потрясены этим ужасом», — сказала она. «Это так нервирует всех, пугает». «Дестабилизирует обстановку в казино, мешает персоналу работать, отпугивает клиентов, наконец, ползут какие-то дикие сплетни, слухи, копятся невообразимые подозрения, ну и просто людей жалко. Убиты, застрелены? Кем? За что? А у вас самой есть какие-то на этот счет подозрения, версии?» — поинтересовался Никита. «Нет, ни малейших. Кому в голову могло прийти убить этого старика Тетерина? Ну, с Таураги дело более ясное. У них с Газаровым, которого вы сразу же задержали, давно к этому шло». Колосов откинулся на стуле. «Жанна Марковна», — сказал он, — «давайте для начала уточним круг ваших непосредственных обязанностей в казино. Я вот слышал, там вас питбоссом называют. Для женщины это весьма солидно». «Ой, что вы, я обычный менеджер», — Жанна Марковна улыбнулась. Настоящий питбосс у нас Китаев. Этот уж точно всегда за всех и за все отвечает. Мой участок и горные залы. Точнее, большой зал. 4 карточных стола, стол рулетки и колесо фортуны. Ваши обязанности входят наблюдать за игрой на столах, за игроками и крупье? Да. И за выигрышами и проигрышами? Совершенно верно. А за шулерами? За кем? Жанна Марковна снова улыбнулась. О, про них в основном в романах про Москву бандитскую пишут. У вас устарелый стереотип, мой дорогой. Что, карточные жулики к вам не заглядывают? Да в жизни не поверю, усмехнулся Колосов. Да вот недалекий пример. Витас Таураги покойник. О них, конечно, ничего кроме хорошего, но... Разве он не был самым настоящим шулером? Ну уж извините, нет, пылко воскликнула Басманюк. Как? Разве это не чисто шулерский прием — запудрить лоху мозги, втолкнуть его в крупную игру, взвинтить умело ставки и обобрать его до нитки, как это говорят, бедным сделать? Ну, пусть Таураги проворачивал это не в компании вокзальных шулеров, но ведь сговор-то все равно же был. Об этом во время игры и крупье знал, и выпит босс, все, кроме несчастного доверчивого клиента. Ну уж и не такие они несчастные. «Мы насильно никого к себе не тянем», — ответила Жанна Марковна. «И ничего противозаконного Таураги не делал. Подобные игроки есть во всех казино, и у нас, и за границей. Я и в Монте-Карло была, и в Бадене. Да, соглашусь, они существуют для того, чтобы привлечь клиента к игре, чтобы в нужный момент ее обстроить, ввести в происходящее некую долю риска, азарта. Но, простите, в этом и суть азартной игры на деньги. Тут уж кому как повезет». Таураги всегда действовал в интересах казино, и никогда, за это я ручаюсь, не предпринимал в отношении наших клиентов нечестных приемов. То, что он был искусный игрок, это уже другое. Ну да, зачем ему карты в наглую передергивать под столом? Он же не свои деньги каждый вечер проигрывал, выигрывал. Ну а что вы подразумеваете тогда под нечестными приемами, интересно? Когда тебе карты сдают, и вместо козырного туза у тебя на руках вдруг святой Павлик окажется, — усмехнулась Басманюк. 6 тузов в одной колоде. И в казино ваша подобная скользкая публика не проникает. Мы за этим строго следим. А крупье у вас... Там, кажется, какие-то правила особые для них. Я слышал, им запрещено спорить с клиентами, вступать с ними в сговоры, даже просто общаться вне работы, да? Естественно. Крупье мы в основном подбираем женщин. Я считаю, что это самый оптимальный вариант. Они внимательны, собраны, точны. У них лучшие математические способности. Потом, женщины симпатичны и более терпеливы. Иногда, знаете, попадется этакий глот. Видит, что проигрывает и начинает скандалить, придираться. Крупье мужчина, я сколько раз наблюдала, не вытерпит, сорвется. А у девочек моих нервы всегда в порядке. А если вам, как управляющему, вдруг станет известно, что одна из ваших девочек, крупье, вне работы поддерживает весьма тесные контакты с постоянным посетителем казино, каковы будут ваши действия? Ну, я доложу Валерию Викторовичу и буду настаивать на увольнении сотрудницы. Это категорически запрещено правилами и, кстати, общими правилами казино. И это совершенно правильно, потому что... А если вдруг Валерий Викторович Салютов узнает, что и его пит-босс находится в таком вот щекотливом положении? Тихо, очень тихо спросил Никита. Что будет тогда? Басманюк напряглась, подалась вперед. «Я вас не понимаю». Голос ее моментально сел, как тогда, по телефону, словно она простудилась. «А я вам охотно объясню, Жанна Марковна. Но сначала был бы признателен, если бы вы сами ответили на 2 моих вопроса. Вы помните вечер, когда произошло первое убийство?» «Конечно. Я работала. Была моя смена. В тот вечер вы заходили в мужской туалет в вестибюле около 9:30. Зачем мне было посещать мужской туалет? А разве за несколько дней до убийства у вас не произошла ссора личного плана с посетителем казино неким легионером?» Вкратчиво и весьма нелогично ответил вопросом на вопрос Никита. Жанна Марковна выдержала его взгляд, нервно, тревожно, испуганно, но выдержала, не опустила глаз. «Это уже 3-й вопрос», — хрипло сказала она. «Будет и 5-й, и 10-й, а как же? Идет расследование 2 убийств». Колосов поднялся. «Полным ходом идет, и нам тоже кое-что известно. Итак, я повторяю. Вы заходили в мужской туалет в 9:30 в тот вечер?» «Нет». У нас есть показания свидетеля, видевшего вас». «Какого еще свидетеля? Что за ложь? Я туда не захот...» «Ну, возможно, я туда и заглянула, в курительную. Там же курительная комната, а у меня кончились сигареты. Вы же видите, я и минуты не могу без них. Хотела стрельнуть у кого-нибудь из мужчин». «Как же вы выдерживаете без курения весь рабочий день? Точнее, ночь в зале?» «Игроки курят, а персоналу это, по-моему, строжайше запрещено». «Ах, Жанна Марковна, дорогая моя, быстро придуманная ложь доверия не внушает. Особенно в деле о двух убийствах. Итак, в туалет вы заходили, вы это признаете, я в этом уверен. И об этом точно знает еще один свидетель, с которым вы непременно скоро встретитесь на очной ставке. Итак, вы туда заглянули около половины девятого вечера, плюс-минус 5 минут, так? Заглянули, ладно, пусть пока будет по-вашему, в поисках сигареты, что? Тетерина вы за стойкой видели?» «Нет». «Не видела, его не было в курительной. Честное слово, его там не было». Жанна Марковна прижала к оранжевому свитеру стиснутые кулачки. Никита обратил внимание на обилие золотых колец на ее пальцах. «Его не было, и никого в курительной вообще не было, ни души». «Ни души? Значит, легионера вы там так и не застали, хотя с ног сбились, ища его в казино. Даже в туалет заглянули, узнав, что он вместе с Филиппом Салютовым приехал в МАК». Жанна Марковна выпрямилась. «Вы бредите, милейший!» Холодно отчеканила она. «Это не допрос. Это какая-то провокация». «Провокация, что я в курсе ваших отношений с этим человеком? Кстати, а как его настоящая фамилия?» Жанна Марковна демонстративно отвернулась. «Или вы заявите, что не знаете фамилию этого человека, с которым живете, который в течение месяцев проживал в вашей квартире, делил с вами постель, кров, стол?» «Вы бредите!» — повторила Басманюк. — Чтобы раз и навсегда исчерпать эту чудовищно-провокационную тему, я отвечу. Я знаю этого человека как близкого друга сына Валерия Викторовича. В казино эти молодые люди приезжали несколько раз и всегда вместе. И в казино человек, о котором вы задаете мне столь возмутительные и оскорбительные вопросы, всем известен только по прозвищу Легионер. — Дурацкое имя, — хмыкнул Колосов. — Детсад полнейший. «На вроде Винетту. Очень жаль, что вы не хотите говорить правду». «Я понятия не имею, какая правда вам нужна. Откуда? Да с чего вы взяли, что я и он? Легионер?» «Прекратите». Жанна Марковна наконец сорвалась на крик. «Да что это в конце концов такое?» «Это официальный допрос, уважаемая. Точнее, пока прелюдия к нему». Колосов медленно полез в стол, достал бланк, важно, многозначительно расправил его на столе. «Быть может, надо было начать сразу с официального предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний?» «Предупреждайте, о чем хотите», — со злостью ответила Басманюк. «Да, тупик». Колосов отодвинул бланк. «Не так я представлял этот наш разговор, Жанна Марковна». «Значит, о легионере вы наотрез говорить отказываетесь?» «Да? Я не знаю, кто он такой», — воскликнула Жанна Марковна. «Воскликнула так искренне, гневно и страстно, что сразу же стало ясно, что она лжет и будет лгать с пеной у рта, отрицая все, бог мой. Конечно, было 100 способов сейчас загнать ее в угол, разбить эту испуганную ложь очной ставкой с Газаровым олигархом, показаниями, будущими, конечно, Филиппа Салютова, допросом самого легионера, но на это ушло бы время. А Никите хотелось выжать из этого любопытного допроса все сполна. Поэтому он решил сделать жест великодушия. Отступить на шаг, вернуть разговор на исходные позиции, чтобы потом, применив иную тактику, перейти прямо к... Ну, невезуха, а? Он сокрушенно вздохнул. Ну, что вы так кричите, уважаемая? Что вас здесь режут? У нас данные, что вы находитесь в интимной связи с посетителем казино, носящим прозвище «Легионер». Должен я был эти данные проверить? Должен. Я вас прямо об этом и спрашиваю, не лукавлю. Карты на стол. А вы сразу на меня окрысились, орете тут. Ну нет так нет. Черт с ним, с этим типом. Я и сам сомневался, что такая интересная женщина, как вы, с таким темным проходимцем связалась. Да он мальчишка совсем еще. Сыновья вам годится. И чтобы такая интересная женщина, как вы, так себя забыла, что начала из-за хмыря по всей Москве мотаться, искать его по ночным кабакам, по мужским сортирам. Он поднял глаза, встретился с ней взглядом и... Все. «Молчу, молчу. В кино в таких случаях говорят еще одно слово, и я стреляю». «Бред какой-то». Басманюк нервно щелкнула зажигалкой и снова прикурила. «Ну, просто феноменальный бред». «Значит, с ваших слов я так и записываю. Посетителя казино по имени Легионер близко не знаю». Колосов старательно засопел над протоколом. «Знаю его лишь как приятеля Филиппа Салютова. Так, верно?» Жанна Марковна с подозрением следила, как он пишет. «Да, как только это вообще в голову могло прийти. Как у кого-то липкий язык повернулся сказать про меня?» «А что он, парень, ничего?» — миролюбиво хмыкнул Колосов. «Я его видел там, в казино. Крутой молодец. Значит, друзья они с Филиппом. Китаев мне тут как-то говорил, якобы Салютов крайне негативно смотрит на эту дружбу. Эти-то сведения точные?» Жанна Марковна настороженно молчала, словно ища в этом вопросе новый скрытый подвох. «Да, это так», — произнесла она, наконец, неохотно. «Валерий Викторович, насколько я знаю, считает, что его сын мог бы лучше выбирать себе знакомых. Может, все дело в том, что он просто чувствует себя одиноким после смерти брата?» Жанна Марковна медленно подняла на Колосова глаза, и что-то в ее взгляде изменилось. Катя вошла в предбанник. Финская сауна. Она огляделась, все сплошь отделано солнечным светлым деревом. По стенам стеллажи из сосны, где стопками сложены свежие махровые полотенца, халаты, рукавицы для растирания, шапочки, и стоит множество каких-то фарфоровых флаконов, коробочек и банок. Марина Салютова сняла купальник, бросила его на лавку, подошла к стеллажам. Катя тоже разделась. Париться так париться. Салютова сняла с полки фарфоровую коробочку и узкий флакон с притертой пробкой. Катя с любопытством оглядела флаконы на полке, прочла этикетки. Ароматические лечебные масла. Салютова колдовала, смешивая что-то в фарфоровой чашке. Катя в нерешительности дотронулась до одной из фарфоровых коробочек. «Соль!» — услышала она голос Салютовой. «Здесь соль и масло для пилинга. Отличное средство, попробуйте». Катя живо обернулась. «Есть?» Салютова сидела на лавочке и с наслаждением натиралась ароматически жгучей смесью. Кожа ее блестела, как глянец. «Я здесь впервые», — сказала Катя, — «как здесь здорово». «Отличный пилинг для кожи перед сауной», — повторила Салютова. «Смешивайте в равных пропорциях и берите с собой в парилку. Я вам там спину натру. А вы мне». Катя соорудила себе смесь из ароматической соли и миндального масла, захватила с полки полотенца полотняную рукавицу и следом за Салютовой направилась в парилку. Сахара. От сухого обжигающего жара сразу перехватило дыхание и стянуло кожу на лице. Катя зачерпнула прохладную масляную смесь и начала втирать ее в кожу. Струйки масла стекали по груди. «После этого чувствую себя просто заново родившейся». Салютова села на скамью почти у самой раскаленной каменной горки, как змея, сменившая кожу. «Часто здесь бываете?» — спросила Катя. Говорить было трудно, в этом пекле язык словно пришкваривался. «Раз в неделю обязательно выбираюсь с детьми. Осенью еще чаще приезжали». «Да, конечно, в такие морозы с бассейном особенно перебарщивать не стоит». «Чувствуете, какая прелесть?» Салютова нежно провела по бедру ладонью, втирая масляную соль в кожу. «Давайте теперь я вам спину натру». Прикосновения ее рук к Катиному телу были тоже нежными и умелыми, настоящий массаж. Затем Салютова растянулась на лавочке, и настала Катина очередь стать заправской массажисткой. Тело у вдовы было упругое, ни грамма лишнего жира, ни единой складочки. «Все, сил нет больше, сейчас изжарюсь тут», — Катя тяжело дышала. «Здесь, наверное, уже 100 градусов». «Потерпите еще секундочку». «Там душ и бассейн с гидромассажем», — Салютова указала на дверь. «Но еще минуту потерпите, подкоптитесь немножко». «Обязательно надо потом взвеситься», — Катя критически оглядела себя. «Правду, интересно, говорят, что после сауны полкило сразу долой?» «Говорят». По лицу Салютова истекали капельки пота. «Боже, как хорошо!» «Ну, теперь в душ и бассейн». Под теплыми струями душа Катя смывала с себя соль, душистое масло, тело дышало всеми порами, приятно горело. «По четвергам здесь почти никого с утра», — услышала она сквозь шум воды голос Салютовой. «И бассейн свободный». «А вы, кроме плавания, здесь что-то еще посещаете?» — поинтересовалась Катя. «У меня здесь тренер по кендо». «Ой, неужели?» Уверяю вас, здесь отличные женские тренеры. Стажировались в Японии, но сначала идет подготовительный курс и довольно нудный. Философия поединка, самурайский кодекс. Но без этого не тот колорит, правда? Наверное. Но мне все же водная аэробика как-то ближе, усмехнулась Катя. Я тоже со следующей недели возьму несколько занятий. Надо в форму приходить. Салётова звонко пошлепала себя по округлому загорелому бедру. А то муж ворчит, разленилась совсем. «Меня мой тоже вечно лентяйкой ругает», — машинально ответила Катя. Теплые струи шумели, как дождь, минеральный ливень. Салютова перешла в бассейн с гидромассажем, Катя осторожно выключила воду, приблизилась к бассейну. Салютова раскинулась в бурлящей бирюзовой воде, бассейн был неглубок, горячая целебная ванна. «У вас здесь семейный абонемент?» — спросила Катя, спускаясь в воду. «Да, муж приобрел. Я вообще-то не сторонница какого-то определенного вида спорта, а тут все можно понемногу попробовать, и шейпинг, и степ, и аэробику, и восточное единоборство, и тренажеры, и плавание. И муж так считает. Он, ваш муж, он тоже сейчас уроки кендо берет?» — тихо спросила Катя. «О нет, ему что-нибудь попроще надо», — ответила вдова. «Вот как мы с вами, попариться, поплавать, велотренажер покрутить. В общем, расслабиться без особых нагрузок». Катя зачерпнула горячую воду, смотрела на вдову старшего сына Салютова. Та гибко изогнулась, наслаждаясь упругими волнами гидромассажа. Сквозь душный теплый пар Катя видела ее лицо, густые мокрые волосы, разметавшиеся по плечам. Внезапно она ощутила, что и пар, и вода в бассейне словно остыли. Точно от северного ветра, невидимкой, пробравшегося в этот акварай. «Скажите, Жанна Марковна, а вы сами давно работаете у Валерия Викторовича?» — спросил Колосов. «Относительно давно», — ответила Басманюк. «И бывали в его доме, знаете его домашних?» «Да, по правде говоря, я не такой уж и свой человек в их доме, как, например, Китаев. Тот почти родной в их семье, как, впрочем, и положено хорошему охраннику. Но семью Валерия Викторовича я знаю». Жанна Марковна посмотрела на Колосова. «Валерий Викторович несколько лет назад овдовел. Старался все делать для дома, для своих детей. К несчастью, с Игорем случилась эта ужасная трагедия. Там у них после его похорон все очень сильно изменилось. Насколько прежде это был шумный и даже немного безалаберный дом, настолько сейчас там такая гнетущая, тяжелая атмосфера, что...» «А почему его дом был безалаберным?» — перебил ее Никита, вспоминая снимки салютовского особняка за мрачной каменной оградой, опутанной колючей проволокой. «Ну, мой шеф — человек очень занятой и всегда очень много работал. Дом же его, когда сыновья выросли, вечно был битком набит молодежью. Естественно, друзья, компания, девушки. Старший его, Игорь, всегда и везде был душой общества, заводилой. Очень хороший парень был, если бы, правда, не некоторые проблемы с алкоголем. Потом он женился, жену свою Марину очень любил. Красивая девушка из хорошей семьи, но, опять же, молодые супруги. Снова начались сплошные вечеринки, как это сейчас говорят, тусовки. Дети сейчас обычно стараются жить отдельно, если, конечно, могут себе это позволить». «Да, но как раз перед свадьбой Игоря Валерий Викторович закончил строительство своего нового дома в Ильинском. Большие деньги вложил, и не зря. Строил в расчете на всю семью. И Марина, жена Игоря, настояла, чтобы они жили в Ильинском. Дом ее просто очаровал». «Ну, конечно», — хмыкнула Жанна Марковна, — «еще бы. Валерий Викторович всегда так ее баловал, осыпал подарками, души прямо в ней не чаял. В благодарность за рождение первого внука подарил ей бриллиантовую брошь. Он вообще широкой души человек». «Да, я заметил. Это даже заметно по рекламе вашего казино. Размах. Но сейчас Салютов, наверное, сильно сдал из-за смерти сына». «Господи, не то слово. Он и дома-то почти не жил все это время, представляете? Порой даже в офисе в казино ночевал. Не мог, сам мне признался. Дома все напоминало, а... Не приведи бог никому сына потерять. Я сама на похоронах Игоря была потрясена, как тяжело стало у них». Жанна Марковна покачала головой. Эта бабка еще нервы всем накручивала. «Бабка?» — спросил Никита. «Ну да, Полина Захаровна, родная тетка Салютова. Она его вырастила, он мать рано потерял. Но раньше, насколько я ее помню, она была очень разумная женщина. Ребят вырастила и за женой Салютова Региной, когда та болела, сколько лет ухаживала, но... Возраст, наверное, свое берет, ей уж за 80. Жанна Марковна теперь рассказывала охотно, тоном завзятой сплетницы, так не похожим на тот, каким она только что кричала «бред, бред» на все вопросы о легионере. Представляете, на похоронах вдруг начала молоть какой-то несусветный вздор о какой-то старой семейной драме. Якобы родители Валерия Викторовича своим браком толкнули на самоубийство ее сестру. Не знаю, что это, старческий маразм или просто чушь, но... В общем, у всех присутствующих и так тяжело было на сердце, а тут эта старуха со своими причитаниями, мол, проклятая семья. Якобы ее сестра перед смертью прокляла и родителей Салютова, и все их потомство. Согласитесь, хватит ли сил слушать подобное на похоронах? В общем, я нисколько не удивляюсь, что Валерий Викторович последние месяцы избегал оставаться дома, целые дни проводил на работе, пытался забыться. «А Филипп тоже сейчас не живет в Ильинском?» — спросил Никита. «Кажется, нет». Жанна Марковна низко наклонилась над сумочкой, ища сигареты, но я не знаю его адреса. «А я у тебя его и не спрашиваю», — подумал Колосов. «И адрес ты, конечно, знаешь, но умрешь не скажешь, потому что...» Я от Китаева слышал, что несколько месяцев назад Салютов планировал отделить Филиппа и дал ему крупную сумму денег на покупку квартиры, — сказал он. «Кажется, да, он хотел», — сказала Басманюк. А Филипп якобы эти деньги без спроса потратил на дорогую иномарку и оформил доверенность на своего приятеля. Жанна Марковна молчала. «Да, отцы и дети, вечные конфликты, дрязги», — Колосов вздохнул. «Однако к нашему делу это отношение не имеет, ну ладно. Я что еще хотел у вас спросить, Жанна Марковна?» «Да?» Она подняла глаза, и в них снова появилось то странное, напряженно-выжидательное выражение. «Вы стрелять умеете?» «То есть как?» «Ну, из пистолета, в тире». «Нет», — покачала она головой. «Я? Стрелять? Бред». «Да это несложно». Колосов усмехнулся. «Зарядите да и жмите на курок, особенно если мишень близко». «Я в жизни никогда не стреляла», — ответила Басманюк. «Значит, когда вы около половины 9-5 января зашли в мужской туалет в вестибюле казино за спичками, Тетерина там точно не было». Она посмотрела на него, Колосов вздохнул украдкой. «Чудо, что за женщина! Шаровая молния, живой огонь!» «Я его не видела», — отчеканила Жанна Марковна. «И простите, если у вас еще есть ко мне подобные вопросы, боюсь, нам придется подождать моего адвоката, как я раньше не догадалась». Она потянулась к телефону. «Я вопросов пока больше к вам не имею», — Колосов широко улыбнулся. «Спасибо за беседу, приятно было познакомиться». А сам подумал: «Нет». Не откажу себе в удовольствии поприсутствовать на очной ставке в прокуратуре между гневной знойной мадам и легионером. Хотя для этой уголовно-процессуальной потехи последнего еще надо найти и допросить. Катя стояла возле рецепции в вестибюле Атлантиды, менеджер отмечал посещение на ее карте. Вестибюль был пуст, только в сетчатом вольере у окна среди буйной зелени оглушительно кричали попугаи-кареллы. С Салютовой Катя рассталась, та пошла в детскую игротеку забирать у няни сына, и теперь они уже спускались по лестнице в гардероб. Катя видела их, высокая, стройная, черноволосая женщина и ребенок. Салютова тоже заметила ее с лестницы, помахала рукой на прощание. У нее зазвонил мобильник. «Да, мы готовы, уже спускаемся», — сообщила она звонившему громко и оживленно. Катя забрала в гардеробе свою куртку, Салютова заботливо одевала сына. Тот взахлеб делился с ней содержанием мультика, просмотренного в игротеке. Стеклянные раздвижные двери неслышно открылись, и в вестибюль вошел грузный мужчина в длинном черном кашемировом пальто. Он небрежно кивнул менеджеру и направился к Салютовой. На вид ему было за 50. Короткие темные волосы обильно посеребрила седина, а походка была медленной и тяжелой. Так ходят те, кто привык всю жизнь ездить в автомобиле или сидеть в мягком начальственном кресле. Первым его увидел мальчик, выскользнул из материнских рук и с разбега бросился мужчине на шею. «Привет! Я так соскучился! Где ты был?» Мужчина легко вскинул его на руки и крепко поцеловал. И в этот миг с ребенком на руках он показался Кате таким старым, таким усталым. Марина Салютова подхватила сумку. «Ну все, мы одеты, едем». Она не отрывала взгляда от мужчины с мальчиком на руках. Мужчина забрал у нее сумку. Марина Салютова быстро шагнула вперед, положила руки ему на плечи. Если бы он быстро не отвернулся, ее губы коснулись бы его губ, а так поцелуй пришелся в гладко выбритую, пахнущую дорогим одеколоном щеку. Они скрылись за раздвижными дверями. Катя медленно вышла следом, они садились в черный джип. Катя в иномарках не разбиралась, а тот, кто разбирался, сказал бы, что это Toyota Cruiser. Автомобиль тронулся с места, Катя стояла на ступеньках Атлантиды и, казалось, совсем не замечала холода и этого колючего ветра. Кто-то негромко окликнул ее по имени, скромная девятка синего цвета, оттуда машут, садитесь. Катя подошла к машине, открыла дверцу. «Это я вам утром звонил», — сказал молодой человек в пуховике, сидевший рядом с шофером. «Еще раз добрый день. Все нормально прошло?» Колосов звонил, справлялся. «Садитесь, мы вас до дома подбросим. Все равно смену сдаем». «А они как же?» Катя забралась на заднее сиденье. «За ними другая машина пошла». «Кто приехал за ней?» — тихо спросила Катя, хотя знала ответ. «Сам. Салютов и ее свекор». Оперативник обернулся. «А вы его разве в лицо не знаете?» «Ее из дома шофер привез, но там что-то с машиной случилось. Он тут крутился, чертыхался, видимо, позвонил шефу. Салютов решил забрать и невестку, и внука. Заботливый». «Да», — эхом откликнулась Катя. «Извините, из машины можно позвонить в главк?»